Отец мой нежно любил меня. Никогда еще он не видел слез моих. Он обнял меня, сказал несколько утешительных слов, дав честное слово, что не будет более говорить мне об этом браке. И точно, целый месяц я не видела господина де Монсоро, и никто не говорил мне о нем. Однажды мы получили приглашение на бал, который давал господин де Монсоро в честь брата короля, посетившего провинцию. К этому письму было приложено собственноручное приглашение принца, писавшего, что он имел уже удовольствие знать моего отца при дворе короля Генриха и что рад будет случаю снова увидеться с ним. Первым движением моим было просить батюшку, чтобы он отказался, и он без всякого сомнения исполнил бы мою просьбу, если бы приглашение было сделано от имени одного Монсоро. Но отец мой боялся оскорбить его высочество отказом. Мы поехали на бал. Господин де Монсоро принял нас так, как будто бы ничего между нами не происходило. Его поведение было спокойным и вообще немало не отличалось от обращения с прочими дамами. Это меня обрадовало и успокоило. Но совсем иначе вел себя герцог Анжуйский. Лишь только он увидел меня, как не спускал с меня глаз. Мне было неловко под тяжестью этого взгляда, и, не объясняя причины, заставлявшей меня упорствовать, я так долго упрашивала отца, что он, наконец, решился уехать со мной с бала. 3 дня спустя господин де Монсоро явился в Меридор. Я издали увидала его и ушла в свою комнату. Я боялась, чтобы батюшка не послал за мной. Но страх мой был напрасен. По прошествии получаса я увидела, что господин Монсоро уходит. Отец не говорил мне даже об этом посещении. Только я заметила, что он стал печален и мрачен. Прошло еще несколько дней. Я возвращалась с прогулки по окрестностям, когда мне доложили, что у отца был господин де Монсоро. Батюшка 2 или 3 раза спрашивал обо мне, не понимая, где я так долго была. Он приказал немедленно известить его, когда я вернусь. Едва лишь я возвратилась к себе в комнату, батюшка вошел ко мне. «Дитя мое», — сказал он мне, — «обстоятельство, причину которого мне теперь незачем объяснять, заставляет меня разлучиться с тобой на несколько дней. Не спрашивай, но будь уверена, что это обстоятельство чрезвычайно важно, потому что я решаюсь разлучиться с тобой на неделю, на 2, быть может, на месяц». Я затрепетала, хотя не могла угадать, чему подвергалась, какая опасность ожидала меня. Но вторичный визит господина де Монсоро не предвещал ничего хорошего. «Куда же вы меня отсылаете?» — спросила я. «В замок Люд, к сестре моей. Ты там будешь сокрыта от всех взоров, чтобы прибытие твое осталось тайным. Ты въедешь в замок ночью. Вы не проводите меня? Нет. Я должен остаться здесь, чтобы не было подозрений. Даже домашние не будут знать, куда ты уедешь. С кем же я поеду? С 2 верными людьми, на которых я вполне полагаюсь. Батюшка, он поцеловал меня, дитя мое, — сказал он, — это необходимо. Я знала, как отец любил меня, и потому более не настаивала и не требовала от него других объяснений. Мы только условились, что Гертруда, дочь моей кормилицы, будет сопровождать меня. Батюшка удалился, приказав мне готовиться к отъезду. 8 часов было уже темно, потому что это было в середине зимы. В 20:00 батюшка пришел за мной. Я была готова. Мы сошли вниз без шума, прошли через сад. Он сам отворил маленькую калитку, из которой был выход в лес. Там ждали меня экипаж и двое человек. Батюшка долго говорил с ними, прося их беречь меня. Потом я села в экипаж. Гертруда поместилась возле меня. Батюшка поцеловал меня еще раз, и мы отправились. Я не знала, какая опасность угрожала мне и заставила уехать из Меридора. Расспрашивала Гертруду, но и она ничего не знала. Я не смела расспрашивать проводников, которых не знала. Мы ехали лесом. По прошествии 2 часов ровное и однообразное движение начало усыплять меня. Как вдруг Гертруда схватила меня за руку. Экипаж остановился. «Ах, сударыня!» — воскликнула бедная девушка. «Что это с нами случилось?» Я выглянула из экипажа. Нас окружали 6 всадников в масках. Проводники хотели было защищаться, но их обезоружили. Я так испугалась, что не могла даже звать на помощь. При том же, кто услышал бы мой крик? Человек, казавшийся начальником людей в масках, приблизился к экипажу. «Успокойтесь, сударыня», — сказал он, — «вам не сделают никакого зла, только вы должны последовать за нами». «Куда?» — спросила я. «Туда, где вам не только нечего опасаться, но где с вами будут поступать, как с королевой». Это утешение испугало меня более угрозой. «О, батюшка, батюшка!» — проговорила я. «Послушайте, сударыня», — сказала мне шепотом Гертруда, — «здешние окрестности мне известны. Я душевно привязана к вам, сильна, и нам, вероятно, удастся убежать». Слова бедной служанки не успокоили меня. Однако так приятно иметь близ себя существо преданное. Я несколько пришла в себя. «Делайте с нами что угодно, господа», — отвечала я. «Мы бедные и слабые женщины и не можем защищаться». Один из всадников сошел с лошади, сел на место нашего проводника, и экипаж повернул в другую сторону. Мы ехали почти 3 часа. Потом экипаж остановился. Я услышала скрип двери, говор, и вслед за тем экипаж поехал далее. По звуку я могла угадать, что мы ехали по подъемному мосту, и не ошиблась. Я выглянула из экипажа и увидела, что мы въехали в замок. Кому принадлежит этот замок? Этого не знала ни я, ни Гертруда. Часто во время путешествия мы хотели знать, где ехали, но видели только, что со всех сторон окружал нас непроходимый лес. Мы подумали, что нас нарочно кружили по лесу, чтобы сбить с толку.